Страница 405. Древнекитайская проза — это литература не столько повествующая, сколько классифицирующая. Она призвана не излагать, а служить руководством для практических действий. И в дальнейшем китайская проза даже в своих монументальных формах романа будет отдавать предпочтение отдельным эпизодам, единичным событиям, правильным действиям перед эпическим восприятием жизни как единого целого или освещением внутреннего мира литературного героя. Действие персонажа в ней обычно рассматривается с точки зрения целесообразности, трактуемой в моральных категориях. Добро и зло, как и судьба героя, являются здесь следствием добрых или дурных поступков. Поведение героя, вообще плоды его дел, принимаются за достоверное отображение его душевного состояния. Другими словами, человек в китайской литературе принимается таким, каким он предстает в отношениях с окружающим миром. Исповедальные мотивы появились в китайской философской прозе очень поздно, лишь в Минскую эпоху, и заняли в ней весьма скромное место, психологические же характеристики персонажей по существу отсутствовали. В Древнем Китае прозаическая литература развивалась главным образом в двух формах. Исторического повествования, здесь важнейшей вехой стали исторические записки Сыма Цяня, и произведения, говоря современным языком, политической публицистики, декларациях, речах, докладах трону, памфлетах и тому подобного. Если историческая литература писалась простым и даже сухим языком, то литература из области политической риторики отличалась цветистым и многословным стилем. Большое значение в ней имел прием структурного и смыслового параллелизма двух смежных фраз, так что все сочинение имело четко выраженный ритм. Эта тенденция в послеханьское время привела к появлению параллельной прозы «пянь-вэнь», в которой частично применялись рифмы и ассонансы, свойственные поэтическим произведениям. Страница 406. В эпоху раннего Средневековья пянь-вэнь стал основным языком собственно художественной прозы. Но в эпоху Тан неудовлетворенность, чрезмерно насыщенная риторическими приемами параллельной прозы, стала уже всеобщим. Усилиями известного ученого Хань Юя, жившего с 768 по 824 годы, и ряда других литераторов, была возрождена древняя словесность Гувэнь, образцом которой служил стиль историков ханьского времени. В действительности призыв вернуться к древности маскировал создание новой прозы, свободной от условностей прежней литературы. Решительный выбор в пользу древней словесности сделали и лучшие литераторы Сунской эпохи. Именно в стиле Гувэнь написаны наиболее известные произведения таких жанров изящной прозы средневекового Китая, как эссе, письма, предисловия и прочее. Повествовательная проза в собственном смысле слова появилась лишь в раннее средневековье и при явном влиянии иностранной религии буддизма. Посвящена она темам также маргинальным и даже предосудительным с точки зрения конфуцианской традиции. Чудесам, явлениям божеств и духов, путешествиям в загробный мир и прочей фантастике. Правда, влияние китайской классической литературы сказалось в том, что такого рода истории имеют моральную окраску. Среди ранних памятников подобной литературы наиболее известен сборник Ганьбао, 4 век, «Записки о поисках духов». К эпохе Тан традиция фантастических новелл развилась в особый жанр рассказов о чудесах чуаньци, писавшихся языком древней словесности. Большинство чуаньци представляет собой обработки народных легенд и преданий о чудесах, духах и удальцах, готовых встать на защиту справедливости. Еще один традиционный тип героя в китайской литературе. Но среди них есть и образцы собственной художественной прозы, созданные известными литераторами своего времени. Их сюжетами часто служат истории о романтической любви. В таких рассказах динамичное повествование сочетается с описательными пассажами, стихами и письмами. Последнее и, по общему мнению, лучшее собрание рассказов о чудесах, именуемое «Рассказы Ляо Джая о необычайном», принадлежит кисти литератора Пу Сунлина, жившего с 1640 по 1715 годы. С эпохи Тан предпринимались попытки приблизить вэнь-янь, или книжный язык, к языку разговорному. Самое раннее из них представлено произведениями в жанре бянь-вэнь или упрощенных сочинений. Бянь-вэнь — это популярные переложения буддийских или реже, собственно, китайских сюжетов, в которых проза сочетается с поэзией. Как вся проза Древнего Китая, они имеют откровенно назидательный смысл. Гораздо большими литературными достоинствами отличаются позднейшие новеллы в жанре рассказываемых книг. Хуабэнь, выросшим из традиций устного народного сказа.